А на юго-востоке Берлина есть своя Венеция, без которой облик города выглядел бы намного беднее. В прежние времена по реке Шпрее и ее рукавам ходили караваны судов и баржи с грузами. Но постепенно значение этого судоходства растерялось. Зато на множестве озер и каналов выросла целая островная страна. Она начала возводиться в XIX веке, когда врач Шребер возглавил здесь лечебницу для инвалидов с врожденными пороками. Выдвинув идею второй счастливой жизни для всех тружеников на грешной земле, он пробивал ее с завидным упорством, добиваясь, чтобы рабочие после недели, проведенной в грязных и пыльных цехах, могли отдохнуть на природе. Чтобы бледные дети из городских трущоб увидели солнце и голубую воду и занимались на воздухе спортом. Реальное воплощение своей мечты врач видел в выделении государственных земель, пусть даже крохотных участков. И постепенно мечта эта начала осуществляться, получив название «Садики Шребера» или «Кукольные домики». Природа не поскупилась в районе Рансдорф. Петляющая Шпрее течет здесь среди живописных бухт и заливов, на берегах которых, словно соревнуясь между собой в необычности архитектуры, стоят то разноцветный охотничий домик, то веселящий глаз затейливыми украшениями крошечная вилла, то миниатюрная копия старинного дворца или рыцарского замка. Но есть в Берлине места, известные далеко не всем. Например, Софийская улица привлекает внимание своими маленькими магазинчиками и мастерскими со вкусом оформленными витринами, в которых выставлены старые книги, коллекции марок и монет, фарфоровые статуэтки и другой антиквариат. Здесь до сих пор сохранилось здание, где в середине XIX века проходили заседания Берлинского ремесленного общества, а затем выступали спартаковцы и Карл Либкнехт. Эта уютная улочка названа в честь королевы Софии, которая пожертвовала 2000 таллеров на строительство евангелической церкви, единственной в Берлине церкви XVIII века в стиле барокко. В церковном дворике сохранился обелиск Цельтеру, верному другу великого немецкого поэта Гёте. Сам поэт почему-то не любил Берлин, бывал в нем редко, но вел длительную и обширную переписку с Цельтером по издательским делам. Сын богатых родителей Цельтер посвятил свою жизнь не бизнесу, а благородному делу музыкального образования юношества. Он был профессором музыки Академии изящных искусств, организовал Берлинское хоровое общество и принимал туда одаренных детей из бедных семей. Во главе общества он поставил самого талантливого своего ученика, Феликса Мендельсона Бартольди, создавшего всем известный свадебный марш. Много исторических мест в Берлине связано с Россией. Шумный и неугомонный Алекс, как берлинцы зовут, Александерплац, назван в честь приезда русского императора Александра I. Многие русские слушали лекции в знаменитом Берлинском университете. Наши великие соотечественники, в том числе Тургенев и Бакунин, слушавшие курсы и занимавшиеся на семинарах, заносились в расписочные книги, журналы учета, где отмечалось, сколько времени проучили студенты и за сколько они заплатили. Сейчас эти записи хранятся в русской библиотеке, которая расположилась в левом крыле университетского здания. Когда в 1933 году фашисты разожгли на оперной площади огромный костер из книг, в том числе и университетских, русской библиотеке повезло. О ней просто забыли. После Октябрьской революции Берлин стал одним из крупнейших центров русского зарубежья, так как здесь была благоприятная обстановка для издательского дела. В немецкой столице один за другим открылось около 50 издательств, которые выпускали 145 названий газет, журналов, альманахов и так далее. Даже Париж ставший центром политических сил русской эмиграции, не мог позволить себе иметь столько издательств. Берлинские издательства печатали произведения не только писателей и поэтов эмиграции, но и советских авторов. Так Петрополис представил на суд читателей произведения Мариенгофа, Пильника, Иванова, Слонимского и других. Незадолго до окончания Второй мировой войны державы-победительницы заключили соглашение, что в побежденной Германии будет образован Международный контрольный совет, который расположится в Берлине. В соответствии с этим соглашением Берлин был разделен на четыре сектора. Американская, британская и французская армии заняли западные секторы, а советские войска контролировали Восточный Берлин. После воссоединения обеих Германий знаменитая Берлинская стена и прилегающие к ней районы изменились до неузнаваемости. И только серый Рейхстаг, сохраняя свою респектабельную важность, был преисполнен прежнего величия. Однако интерьеры его были перестроены, а все здание обрело купол, но не такой, каким его в конце XIX века спроектировал архитектор Валлот, а стеклянный, созданный англичанином Фостером. Он задумывал вписать в интерьеры автографы, оставленные на стенах Рейхстага советскими солдатами в первые часы после его взятия. Знаменитый теперь район Кройцберг раньше располагался на той окраине западного Берлина, который с трех сторон окружала стена. После ее падения Кройцберг оказался в самом центре Берлина, что сразу же повысило его престиж. Здесь мгновенно подорожали земля и квартиры. Прежде грязные и захламленные улицы стали перестраиваться. Не ремонтировавшиеся со времен войны дома восстанавливаться. В сегодняшнем Берлине проживают эмигранты из 180 стран, и многие из них обитают именно в Кройцберге. Не случайно именно в этом районе родился Интерфестиваль, который проводится в теплые майские дни в течение вот уже нескольких лет. У каждого народа своя культура, свои традиции, национальные школы танцев, свои музыкальные группы, и все это надо было объединить и отразить в Интерфестивале. Он начинается с детского праздника в пятницу, продолжается в субботу открытием ярмарки, а в воскресенье начинается главное торжество — красочный карнавал. В этот день балконы домов, деревья и даже строительные леса увешаны гирляндами людей, которые даже в эти жаркие дни никому не уступают свои места. А вот показываются очаровательные мажорши, за ними следуют гости, болгарские танцоры, югославские артисты, музыканты из Западной Африки, театр пантомимы, кукольный театр на колесах, эквилибристы на ходулях, фокусники, выдувающие огонь изо рта, и жонглеры, подбрасывающие в воздух все, что только летает. И непрекращающаяся разностильная и разноязыкая музыка, джаз, рок, свинг, кантри, африканские барабаны и нежная мелодия альпийских свирелей. Зрители сливаются с музыкальной колонной, которая цветной змеей течет по улицам Кройцберга.